Он повесил трубку, обернулся к Мейсону и произнес: «Вот тебе и ответ. Большое жюри только что вынесло Виктории Брэкстон обвинение в убийстве первой степени». Примечание. Убийство первой степени. Убийство преднамеренное или при отягчающих вину обстоятельствах, за которое предусматривается смертная казнь. Пол. «Все-таки что же это за улика?» — вздохнул Мейсон. «А никто не знает. Никто не знает. Понимаешь, она секрет. Но если они представили ее большому жюри, то какой же это секрет? Ведь об этом тут же все узнают. О, вовсе не обязательно, Перри. Официально они могли представить большому жюри лишь часть улик. Неофициально окружной прокурор мог тихонько шепнуть на ушко кому-либо из жюри о том, что у него есть неоспоримая улика, которая требует дополнительной проверки. Ну, у меня тоже такое предчувствие, что готовится какая-то бомба», — покрутил головой Мейсон. «Делла», — он повернулся к ней, — «пошлите-ка телеграмму Виктории Брэкстон прямо на борт самолета с предложением срочно вернуться обратно в Лос-Анджелес. Мне кажется, что мы обязательно должны это сделать, хотя бы для того, чтобы показать, что мы не боимся выдвинутых обвинений и готовы доказать невиновность своей клиентки в открытом судебном процессе». «Мне что, сообщить ей, что готовится бомба?» — лукаво отведомилась Делла Стрит, держа карандаш и открытый блокнот наготове. Мейсон немного задумался и, улыбнувшись каким-то своим мыслям, сказал: «Пошлите ей телеграмму следующего содержания: возвращайтесь обратно немедленно, точка, ничто не забыто, точка». Глава 17. Судебный процесс «Народ штата Калифорния против Виктории Брэкстон» открылся в обстановке напряженного ожидания, столь характерного для спортивной борьбы двух лидеров чемпионата, которые до этого не знали поражения. Примечание. «Народ штата Калифорния против Виктории Брэкстон» — стандартная формулировка судебных процессов в Соединенных Штатах по уголовным делам. Пытаясь мысленно разобраться в ситуации, Перри Мейсон окинул переполненный зал. Мало на кого он мог рассчитывать, чтобы отразить или, по крайней мере, ослабить тот удар, который приготовился нанести ему окружной прокурор. Мейсон пока не знал, какими козырями тот располагал. Окружной прокурор Хэмилтон Бергер, седоватый, с повадками увольня медведя, с трудом скрывал внутреннее ликование, что наконец-то у него превосходное выигрышное дело, без каких-либо осложнений и подводных камней. Словно опытный игрок, он в начале процесса совершал предварительные ходы со спокойной уверенностью человека, знающего, что у него на руках козырные карты. У обвинения были факты, которые соткали целую паутину косвенных улик, вполне достаточных для передачи дела на рассмотрение большого жюри. Однако их вряд ли хватило бы для вынесения приговора на судебном заседании. Мейсон был уверен, что Хэмилтон Бергер, несомненно, держит в резерве улику, которая может решить исход дела. Поэтому Перри Мейсон, как стратег, ветеран судебных заседаний, работал осторожно, мастерски используя преимущество любой, самой мельчайшей процедурной детали, которая, по его мнению, могла бы принести хоть какую-то пользу, двигаясь ощупью, осмотрительно, реально сознавая и твердо понимая, что Обвинение приготовило для него ловушку. И если он хоть на мгновение потеряет бдительность, то неминуемо провалится в пропасть. Ни Перри Мейсону, ни людям из сыскного агентства Дрейка никак не удавалось выяснить, какую улику припрятал окружной прокурор. Единственное, что удалось узнать, что обвинение, тщательно охраняя улику, рассчитывает, что ее представление в подходящее время произведет эффект разорвавшейся бомбы. Словом, адвокат оказался в таком положении, когда мог рассчитывать лишь на свои силы, на свою наблюдательность, на умение вести перекрестный допрос, с помощью которого ему удавалось добыть нужные ему факты из уст враждебно настроенных свидетелей. Получилось так, что Перри Мейсон, несмотря на многочисленные казуистические уловки с целью заставить обвинение раскрыть свои козыри, в конце концов был вынужден войти в зал судебных заседаний, ничего не зная об аргументах оппонента, кроме голой схемы, которую тот использовал для поддержки обвинительного акта большого жюри. Среди судебных знатоков заключались сделки 1-5 против клиентки адвоката. На отбор присяжных в жюри времени ушло мало. Мейсон указал, что желает лишь справедливого и беспристрастного суда, а Хэмилтон Бергер, как это следовало ожидать, был готов согласиться с кандидатурами любых 12 граждан, которые будут решать вопросы о невиновности или виновности подсудимой, так как был уверен в неотразимости своей улики. Газетные репортеры с нетерпением ожидали вступительное заявление Хэмилтона Бергера, где он представит дело в общих чертах и в котором от него ожидаются веские доказательства. Однако опытные юристы знали, что Бергер даже не намекнет в этой начальной стадии игры, какого рода козыри у него на руках. Окружной прокурор, пылая от возбуждения, предвкушая триумф, открыл судебное заседание. Обрисовав в нескольких фразах положение вещей, а именно, что Виктория Брэкстон отравила свою сестру, вручив ей 3 5-гранных таблетки мышьяка, зная, что ее сестра оставила завещание, окончательно отказав подзащитной половину своей собственности, оцениваемой почти в 500 000 долларов,